Легон скоро понял, что по-деревенски в Москве одеваться нельзя, надо по возможности сменить свою одежду. Заячий треух и полушубок сдал в кладовку до холодов. Вторым делом избавился от лаптей. Дождавшись получки, пошел в закрытый распределитель и купил там по ордеру, который дали ему на стройке, модные щиблеты. Эта обувка хоть и влетела в копеечку, но была куда красивее лаптей. На резиновом ходу, с металлическими подбойками и железными крючками в два ряда. Со второй получки купил Флегонт пиджак «Вертисезон» из грубошерстного бобрика. «Вертисезон» — это значит на все времена года. Но для лета он оказался тепловат, на солнышке запреешь. Спасибо, люди добрые, совет дали, теплую подкладку пока спороть, к зиме можно опять пришить. Через месяц после приезда зашел Флегонт в парикмахерскую, впервые в жизни. Шустрый горбатый старичок в белом фартуке спросил, как его постричь, под бокс или полубокс? Флегонт смело ответил, давай на весь бокс, как положено, деньги у меня имеются. Взял старичок острую бритву и выскоблил Флегонту весь затылок от шеи до макушки, начисто, до бела. Это, оказывается, был полный бокс. Глянул Флегонт в зеркало и сам себя не узнал. Не голова стала, а брюква. На самом темечке торчит рыжеватая ржаная стерня, а тут еще по щекам здоровенные веснушки разгулялись, словно божьи коровки. Вышел из парикмахерской, а тут, откуда ни возьмись, беспризорник. Глянул он на Флегонта, да как завопит дурным голосом. — Глянь, ребят, цирк приехал, сейчас этот фраер кувыркаться будет. Пришлось в тот же день в закрытом распределителе купить кепку. В то время воскресенья не было. Установлен был для трудящихся вместо него выходной день, свободный от работы, пятый день после четырех трудовых. Но не единый для всех, как теперь. Одни гуляли по пятым и десятым числам, другие, скажем, по вторым и седьмым, а иные по четвертым и девятым. В таком распорядке заключались свои удобства и неудобства для трудящихся людей, но они, как всегда, привыкали к установленному порядку, приспосабливались к нему и считали, что по-иному и быть не может. В первый же свой законный выходной день отправился Флегонт к храму Христа, чтобы осмотреть его как следует. А то, подумалось ему, станут девки в сумерках спрашивать, и не больно-то хорошо получится, ежели он не сумеет ничего толком рассказать о самой главной церкви в Москве. Смеяться поди станут, та же Феозва. Она подковырнуть любит, языкастая девка. По мере приближения к храму Флегонта казалось, что храм все больше и больше вырастал. Рассматривал его Флегонт не спеша, обстоятельно. Когда подошел поближе, продолжая таращиться на огромную золоченую луковицу главного купола, сиявшую на солнце ярче начищенного самовара, то даже кепка свалилась с затылка. Подняв ее, оглядел Флегонт и купола поменьше, сиявшие так же ярко. Стены церкви, облицованные светлым камнем, казались Флегонту сахарными, и весь храм походил на огромный сахарный фигурный кулич, украшенный половинками позолоченных яиц. Страсть! Красиво! Заключил он про себя, поднимаясь по широким ступеням темно-красного гранитного крыльца. Перед входом в дверных арках разглядел какие-то каменные человеческие фигуры, чудные и непонятные, по одежде видно старинные. Войти сразу в храм через приоткрытые врата побоялся, а вдруг нельзя, вдруг заругают, закричит кто-нибудь сердитым голосом, а тебе чего здесь надо, пшел отселю. Помаленьку, однако ж осмелел, уж очень хотелось взглянуть, каково оно там внутри, бочком озираясь вошел в полутемный огромный храм. Из-за таинственной полутьмы огромность, богатство и красота храма поразили Флегонта еще больше. Не зная разницы между золотом и позолотой, он вообразил, что все в храме золотое, массивные рамы икон и люстры, лепные завитушки на стенах и на сводах, все отливало в полутьме драгоценным металлом и казалось Флегонту тяжелым и дорогим. Захотелось вдруг поскорее уйти, подумают еще, что золото воровать пришел. Но, увидев, что в глубине огромного храма ходят какие-то люди, некоторые из них крестятся на иконы, другие рассматривают огромные картины, решил, что можно ему побыть тут недолго. Тут Флегонт заметил стоящие в пределе огромные каменные фигуры, наподобие тех, что видел снаружи в дверных арках. Видно, некоторые из них сняли оттуда и принесли сюда, — подумал он. Таких фигур Флегонт отродясь не видел. Люди были сделаны как настоящие, только побольше раза в три. Один вроде бы священник, а другие на старинных воинов похожи, потому что с мечами, в шеломах и кольчугах. «Оно, конечно, хорошо бы спросить знающего человека», — промелькнула мысль в голове Флегонта, — «что, мол, эти фигуры означают? Только где он такой знающий?» Поблизости, кроме старой нищенки, никого не видать. Нищенка усердно молилась. Это была Филимоновна. Потом Флегонт свел с ней знакомство, узнал, что прежде старушка имела место здесь на паперти и кормилась подаянием. Когда нищенка выбралась из храма на паперть, Флегонт пошел за ней и при дневном свете разглядел ее получше. Сморщенное с бурыми пятнами личико, как печеное яблоко, а на подбородке неприятная примета — большущая бородавка с волосками, похожие на паука. Нищенка обернулась и оглядела Флегонта пронзительными глазами из-под сидеющих клочковатых бровей. Сам себе девясь, он поспешно полез в карман и подал ей 5 алтынный. Она ухватила монету и тихо молвила: «Спаси Бог». «А богата ваша церква», — смущенно сказал Флегонт, — «а отродясь такой не видел». «Церква», — проскрипела нищенка, — «нечто это церква. Ты, видать, милок, издалече к нам в Москву припожаловал». «Знам дело. Из деревни Сумерки». «Сумерки! Не слыхала, голубь! Может, и есть такая деревня, у нашего бога всего много. А это, касать к мой, не церква, а храм Христа Спасителя, самый большой храм во всей России. На его возведение по всему народу деньги собирали, чай и в ваших Сумерках тоже. Только тебя, милок, тогда еще на свете не было». «Выходит, старинный он, храм-то?» «Не старинный, всего 100 годов стоит. Как же он может быть старинным, голова садовая, ежели поставлен во славу победы над Бонапартом?» «Вон оно что!» — подумал Флегонт. «Потому тут, видать, и фигуры всякие понаставлены. Вот соборы кремлевские, те древние, 1500 годов высятся». «1500! Ух ты, мать честная! Ты, болезный, насчет матери не очень. Тут тебе не кабак. Я ж ничего такого. А вот скажи мне, коль знаешь, что это за каменные истуканы?» «Где истуканы?» — удивилась нищенка. «А там, во храме, к стене приперты». «Сам ты истукан. Это ж наши святые. Пересвет и Ослябий. Скажи. А так не подумаешь, плоть у них нисколько не заморенная, здоровенные мужики. И опять дурак. Они ж богатыри. Святой Сергий Радонежский послал их с татарами воевать. Слыхал ты про Сергия-то? Не, оно и видать, и креста знать нет на тебе. А при чем тут крест? Мы ж не про то, а не про то. Пересвет и Ослябий с крестом нашим православным на битву шли, головы свои за нашу землю сложили. Пересвет выехал на поединок с татарином Челебеем. Ты чего? Рот разинул. Может, ты, болезный, про Мамаева побоище не слыхал? Как не слыхал? Про Мамаева-то еще с малолетства. Флегонт не врал. Еще мальчонкой слышал он, как один мужик, ругаясь с мельником, обозвал его губастым мамаем. Надо бы расспросить Филимоновну про мамаева побоище, подумал он, но все же утерпел. Не хотелось ему, дворец-строевцу, терять свое достоинство перед богомолкой. А нищенка, видать, грамотная, — решил Флегонт. Про все здесь знает, наверное, она. Из бывших буржуев, видно. В то время, когда Морошкин и братья Сковородниковы ставили забор, другие рабочие помогали художникам в храме Христа Спасителя. Укрывали холстом и рогожей и перевязывали веревками, снятые вместе со штукатуркой со стен храма полуметровые квадраты фрагментов фресок, и погружали их на автомашину. Флегонт видел раньше эти картины в цельном виде на стенах храма. Среди них были разные, порой страшные, а некоторые вовсе непонятные. Однажды долго рассматривал он странную картину, на которой был нарисован горящий город. Огнем занялась вся улица. Огонь того и гляди, и на другие улицы перекинется. А народ стоит, спокойно смотрит на пожарище и за водой не бежит. От удивления Флегонт даже воскликнул. Что за город такой? Что за люди? Что за пожар такой чудной? Не чудной, а великий, — пояснила Филимоновна, неожиданно оказавшись рядом. Москва это наш горит. Сами москвичи ее, милок, подожгли в 1812 году. Своими руками, с согласия губернатора графа Растопчина. Сами, свои дома, сами свои, и со всем добром, все как есть. Чай жалко было, еще б не жалко. Видишь, на картине плачут люди, а все ж сожгли свою Москву, чтоб покончить с врагом, прогнать супостата Бонапарта. Не всякий народ такой может, потому и назвали тот пожар великим. Да уж, тут действительно ничего не скажешь. Дед мой Егорий пал тогда на Бородинском поле, там и похоронен в братской могиле под общим крестом. А бабка Авдотья свой дом лучиной подожгла, зато ее француз лиходей штыком проколол. Насмерть! 2 дня мучилась, потом померла. Мне отец сказывал, потом ему, сироте, московский губернатор, граф Растопчин медаль вручил и 3 рубля денег серебром. Заметив, что ее знакомец рассматривает другую картину, Филимоновна сама подошла к нему и заговорила первое. А это голубь про другое нашествие. Когда Гришка, самозванец польских панов, в Москву приводил, вошли они обманом, засели в Кремле и стали над русскими людьми глумиться, грабить да насильничать. Всю Москву сожгли, окромя Кремля. — Нечто было такое, — усомнился Флегонт. — Было, было, милок. Только теперь позабылась малость. 300 с лишним лет с той поры прошло. Наш народ, он не злопамятлив. Плохое скоро забывает. Иной раз себе ж на беду. Натерпелась тогда Москва. Шляхтичи рубили православных, не щадили ни малого, ни старого. — А что ж, москвичи! Не уж смирились, не уж не поднялись. Не смирились, поднялись. Вооружились, чем попадя. Окружили Кремль и закрыли ляхом все ходы и выходы. Начали паны шибко голодать. А они все чревоугодники и бражники. Попировать любят, без мяса не могут. Сначала кошек собак съели, затем за крыс и мышей принялись. Об этом солдаты в песне пели. Вспомним, братцы, что поляки встать бывали также в ней, но не жирные кулебяки ели кошек и мышей. А уж потом дружка дружку жрать начали. — Что ты, старый, окстись, мне что такое можно? — Сказываю, как было. У нас в сумерках уж какой страшенный голод был. А чтоб человечину жрать, никто никогда... То вы простые мужики русские, а это паны польские. Вы по простоте своей малым обойдетесь, перебедуете до лучших времен, а они нет, не те у них кишки. Да подлинно известно, бочки в кремлевских погребах стояли с солониной, с ногами и руками засольными. — Тьфу! — ты не сдержался, Флегонт. — Что они, не люди, что ли? Не крещеные? — Крещеные. — Да не по-нашему. — Котолики они. Оскоромились, однако, понапрасну. Все едино пришлось потом сдаться и просить у москвичей милости. А народ наш, говорю, не злопамятлив. Всех выпустили из Кремля живьем, никого пальцем не тронули. Сказали только, ступайте к себе, а к нам со злом больше не ходите и веры своей римской нам не навязывайте. Вот это самое нарисовано на картине. Ну да, как отощавшие паны из Кремля выползают. Хорошо нарисовано. Такие картины народ должен видеть, чтоб не забывать того, что было. Мозга у тебя есть, милок. Не то что у тех, кто велел картину снять, да неведом куда отправить. А что это за вера такая у них? Котолическая. Котолическая. Нищенка ехидно усмехнулась. А вот она, такая самая, значит, и есть. Кто ее примет, тот своим ликом будет похож на кота. Котолик будет. Помолчав немного, Филимоновна продолжала. Непростое это дело, милок. Кто по этой вере живет, тот думает одно, говорит другое, а делает совсем третье. От этого непотребства и притворства проявляется у человека на лице эдкая противная кошачья улыбочка. Вот и становится человек похожим на кота. Котолик, значит, ликом кот. Истинно так. И от той притворной римской веры людям очень много всякого зла учинилось. Самые главные котолики в старину ни в чем не повинных людей тысячами на костре сжигали. Живьем. Ну, во живодеры, во сволочь. Наши попы на что ж прохиндеи, а такого не творили. — Ты наших попов не тронь, — опять рассердилась Филимоновна. — Наши попы всякие бывают. К тому ж у нас попы, а у котоликов папы. Это совсем иное дело. Наши батюшки, случается, и водочкой балуются, и деньги любят. Однако ж основные Христовы заповеди они соблюдают, а папы нет. Они на поверку во Христа вовсе не веруют. Они завсегда на стороне тиранов и народ-то хмуряют, всю жизнь врут, самые разбойничьи войны благословляют. Когда эти самые папы меж собой за власть в Риме дерутся, то до смертоубийства доходит, дружка дружку ядом травит. — Ты уж того, — не выдержал Флегонт, — зачем так наговариваешь? — Чистую правду говорю. Иной месяц всего посидит в папах. Смотри, уж готов. Отравили. Вот тебе крест. И Филимоновна истово перекрестилась. Тут Флегонт вспомнил про свой пятиалтынный, и ему стало стыдно. Впрочем, сама Филимоновна, как заметил Флегонт, нисколько не стыдилась своего нищенства и побираться умела. Редко кто мог отказать ей в подаянии. А еще Филимоновна иногда напевала стихи о великом московском пожаре. Как-то осенью увидел Флегонт ее, сидевшую на пожухлых листьях у забора близ храма. Прислонившись спиной к забору, она тихо тянула долгую песню про великий пожар. Шумел-горел пожар московский, дым расстилался по реке, а на стенах вдали кремлевской стоял он в сером сюртуке. Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках? Теперь с разбитой головою стою я на твоих стенах. Узнав от нищенки Филимоновны кое-что о храме Христа Спасителя, Флегонт Морошкин решил сводить в него своих приятелей, братьев Сковородниковых. По своей деревенской робости Сковородниковы нигде после работы не бывали, не считая распределителя. Там, к слову сказать, ничего, кроме черного хлеба и дешевой хамсы, себе на пропитание не покупали. Предложение Флегонта они приняли восторженно. Внутренние богатства и красота храма произвели на братьев ошеломляющие впечатления. Они прижались один к другому и почти перестали дышать. — Золотишко-то! — испуганно просипел, наконец, Илюха. — Пуды! Целые пуды его золотишко-то! — Быт в Кощеевом царстве! — добавил обомлевший Матюха. — Аж глядеть боязно!